Как-то днем мне позвонил инспектор Холлидей из общества защиты животных от жестокого обращения. «Мистер Хэриот», — сказал он, — «вы не поехали бы со мной? Наш случай». «Хорошо, но в чем дело?» «Да собака, бог знает что, совершенно невозможные условия». Он продиктовал мне адрес одного из кирпичных домишек у реки и сказал, что встретит меня там. Когда я остановил машину в узком проулке позади домов, Холлидей уже ждал меня, деловитый, подтянутый, в темной форме. Это был крупный блондин с веселыми голубыми глазами, но теперь он даже не улыбнулся мне. «Она там», — сказал он сразу, и направился к одной из дверей в длинной выщербленной стене. Возле собралась кучка любопытных, и я с ощущением неизбежности узнал темное цыганское лицо. «Уж, конечно», — подумал я, — «без миссис Донован дело никак обойтись не может». Мы вошли в дверь и оказались в длинном саду. В Дарроуби, даже позади самых скромных лачужек, были длинные участки, словно строители считали само собой разумеющимся, что поселятся в них люди, перебравшиеся в город из сельской местности и сохраняющие тягу к земле, которые будут выращивать свои овощи и фрукты, а, может быть, и содержать какую-то живность. Совсем не редкость было увидеть там поросенка, парочку-другую кур, а часто и яркие клумбы. Но этот участок был запущен. Из могучего бурьяна поднималось несколько корявых яблоней, слив, словно никогда не знавших заботливых человеческих рук. Холлидей направился к ветхому сарайчику с облупившейся краской и проржавевшей крышей. Он вынул ключ, отпер висячий замок и с некоторым усилием приоткрыл дверь. Оконца в сарае не было. Я не сразу рассмотрел, какой хлам в нем хранился. Сломанные грабли и лопата, видевшие лучшие дни бельевой каток, груда цветочных горшков, ряды открытых банок с краской. И в самой глубине тихо сидела собака. Я не сразу ее разглядел. И потому что в сарае было темно, и потому что в нос мне ударил запах, из-за которого я раскашлялся. Но, войдя внутрь, я увидел крупного пса, сидевшего очень прямо. На нем был ошейник с цепью, прикованный к кольцу в стене. Мне доводилось видеть исхудалых собак. Но при виде этой я невольно вспомнил учебники по анатомии. С такой жуткой четкостью вырисовывались кости, морды, грудной клетки и таза. Глубокая впадина в земляном полу показывала, где он лежал, двигался, короче говоря, жил в течение довольно долгого времени. Вид его меня настолько ошеломил, что я не сразу заметил грязные обрывки мешковины рядом с ним и миску с затхлой водой. — Вы взгляните на его задние ноги, — буркнул Холлидей. Я осторожно приподнял пса и увидел, что вонь в сарае объяснялась не только кучками экскрементов. Задние ноги представляли собой сплошную гноящуюся язву с болтающимися полосками отмирающих тканей. Язвы покрывали грудь и ребра. Шерсть, по-видимому, тускло-золотистая, свалялась и почернела от грязи. Инспектор сказал, по-моему, он вообще все время тут. Он же еще почти щенок. Ему около года, но, насколько мне удалось установить, он безвыходно живет в этом сарае с двухмесячного возраста. Кто-то, проходя за даме, услышал, как он скулит, не то бы мы его не обнаружили. У меня жало горло, меня затошнило, но не от вони, от мысли, что этот терпеливый пес сидел голодный и забытый в темноте и нечистотах целый год. Я посмотрел на него и встретил взгляд, в котором не было ничего, кроме тихой доверчивости. Одни собаки, попав в такое положение, принялись бы исступленно лаять, так что их скоро выручили бы. другие стали бы трусливыми и злобными, но этот пес был из тех, кто ничего не требует, кто беззаветно верит людям и принимает от них все, не жалуясь. Ну, разве что он иногда поскуливал, сидя в черной пустоте, которая была всем его миром, и тоскливо не понимал, что все это означает. «Во всяком случае, инспектор, — сказал я, — хорошо уж, что виновника вы привлечете к ответственности». «Тут мало что можно сделать», — угрюмо ответил Холлидей. «Невменяемость. Хозяин явно слабоумен и отчета в своих поступках не отдает. Живет со старухой-матерью, которая тоже плохо понимает, что вокруг происходит. Я видел этого субъекта и выяснил, что он бросал ему кое-какие объедки, когда считал нужным, и этим все ограничивалось. На него, конечно, наложат штраф и запретят ему в дальнейшем держать животных, но и только...» «Понимаю». Я протянул руку и погладил пса по голове, а он тотчас откликнулся на ласку, положив лапу мне на запястье. В его попытке сидеть прямо было какое-то трогательное достоинство. Спокойные глаза смотрели на меня дружелюбно и без страха. «Ну, вы дадите мне знать, если мои показания потребуются в суде?» «Да, конечно. И спасибо, что приехали». Холлидей нерешительно помолчал. «А теперь, полагаю, вы сочтете, что беднягу надо поскорее избавить от страданий». Я задумался, продолжая поглаживать голову и уши. «Да, пожалуй, другого выхода нет. Кто же его возьмет в таком состоянии? Так будет гуманнее всего. Но все-таки откройте дверь пошире, надо осмотреть его как следует». В более ярком свете я увидел отличные зубы, стройные ноги с золотистой бахромкой шерсть. Я приложил стетоскоп к его груди, и пока в моих ушах раздавался размеренный, сильный стук его сердца, он снова положил лапу мне на руку. Я обернулся к Холлидею. «Вы знаете, инспектор, внутри этого грязного мешка костей прячется прекрасный, здоровый лабрадор-ретривер. Если бы можно было найти другой выход». Тут я заметил, что в дверном проеме рядом с инспектором стоит еще кто-то. Из-за его широкой спины в собаку внимательно вглядывалась пара черных блестящих глаз. Остальные зеваки остались в проулке, но миссис Донован со своим любопытством совладать не сумела. Я продолжал говорить, словно ее тут не было. «Этого пса, как вы понимаете, совершенно необходимо было бы вымыть хорошим жидким мылом и расчесать свалявшуюся шерсть». «А?» — растерянно спросил Холлидей. «Да, да, да. Ему было бы крайне полезно некоторое время получать сильно действующие, укрепляющие порошки». «О чем вы говорите?» Инспектор явно чувствовал себя в тупике. «Тут никаких сомнений нет», — ответил я, — «иначе его не вызволить. Но только где их найти? То есть достаточно сильнодействующие средства?» Я вздохнул и выпрямился. «Ну что поделаешь, другого, видимо, ничего не остается. Я сейчас же его и усыплю. Погодите, пока я схожу к машине за всем необходимым». Когда я вернулся в сарай, миссис Донован уже проникла в него и внимательно осматривала пса, не слушая робких возражений инспектора. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она взволнованно, указывая на выцарапанные на ошейнике буквы. «Его зовут Рой!» Она улыбнулась мне. «Почти как Рекс!» «Правда ведь?» «А, знаете, миссис Донован, вы совершенно правы. Действительно похожие клички Рекс, Рой. Особенно в ваших устах». Я решительно кивнул. Она помолчала, видимо, под влиянием какого-то сильного чувства, и вдруг быстро спросила, можно я его возьму, Уж я его вылечу, я знаю, как можно, ну, пожалуйста. Собственно говоря, — сказал я, — решает инспектор. Разрешение надо просить у него. Холлидей поглядел на нее с недоумением, сказал «Извините, сударыня», и отвел меня в сторону. Мы остановились в густом бурьяне. — Мистер Хэрриот, — сказал он вполголоса, — я не совсем понимаю, что происходит, но я не могу отдать животное в подобном состоянии в первые попавшиеся руки. Мало ли какая это может быть прихоть, бедняга и так уже настрадался. Я не могу рисковать, она не производит впечатления. Я перебил его. — Поверьте, инспектор, вы можете быть абсолютно спокойны. Она, бесспорно, старая чудачка, но сюда ее послал сам Бог, не иначе. Если кто-нибудь в Дарроуби способен вернуть эту собаку к жизни, то только она. Холлидей смотрел на меня с прежним сомнением, но я все-таки не понимаю, при чем тут жидкое мыло и укрепляющие порошки. А, ерунда! Я вам объясню как-нибудь в другой раз. Конечно, ему нужны хорошие и обильные питания, еще заботы, и еще любовь. И все это ему обеспечено, поверьте мне. Ну, хорошо. Если вы ручаетесь... Холлидей умолк, несколько секунд смотрел на меня, потом повернулся и пошел к сараю, где изнывала от нетерпения миссис Донован. Прежде мне не приходилось специально высматривать миссис Донован. Она сама постоянно попадалась мне на глаза. Но теперь я день за днем тщетно обшаривал взглядом улицы Дарроуби. Ее нигде не было. Когда Гоббер Ньюхаус напился и решительно направил свой велосипед на барьер, огораживающие траншею для водопроводных труб, я с беспокойством обнаружил, что в толпе зевак, следивших за тем, как землекопы и двое полицейских пытаются извлечь его из десятифутовой ямы, миссис Донован отсутствует. Не оказалось ее и среди зрителей, когда пожарная машина примчалась вечером к закусочной, где вспыхнул жир, в котором жарилась картофельная соломка. И меня охватила тревога. Не следует ли мне заехать посмотреть, как она справляется с псом? Да, разумеется, я удалил омертвевшую ткань и обработал язвы, прежде чем она его увела. Но, возможно, ему требовалось серьезное лечение. Правда, я был тогда совершенно убежден, что его надо только извлечь из этого ужасного сарая, хорошенько вымыть и сытно кормить, и природа сделает все остальное. Да и в вопросах лечения животных я доверял миссис Донован заметно больше, чем она мне. Но не мог же я настолько ошибаться. Прошло что-то около 3 недель, и я уже совсем решил заехать к ней, как вдруг увидел утром, как она энергично семенит по другой стороне рыночной площади, заглядывая во все витрины, точно так же, как и прежде. Но только теперь она вела на поводке большого золотистого пса. Я повернул машину и, трясясь по булыжнику, подъехал к ней. Увидев, как я вылезаю из машины, она остановилась и лукаво улыбнулась, но ничего не сказала и продолжала молчать, пока я осматривал Роя. Он все еще был довольно тощим, но выглядел бодрым и счастливым. Язвы почти совсем затянулись, а его шерсть блистала чистотой. Теперь я понял, куда запропастилась миссис Донован. Все это время она мыла, расчесывала, распутывала слипшиеся колтуны и теперь могла похвастать результатом. Когда я распрямился, ее пальцы сжали мне запястье с неожиданной силой, и она поглядела мне прямо в глаза. «Ну, мистер Хэрриот, — сказала она, — я ведь подлечила эту собачку, а?» «Вы сотворили чудеса, миссис Донован, — ответил я, — и не пожалели на него вашего замечательного жидкого мыла, верно?» Она засмеялась и пошла дальше. С этого дня я постоянно видел эту пару то там, то тут, но всегда издали, и снова поговорить с миссис Донован мне довелось только месяца через два. Она проходила мимо нашей приемной как раз тогда, когда я спускался по ступенькам, и снова она стиснула мое запястье. «Ну, мистер Хэрриот», — сказала она ту же фразу, — «я ведь подлечила эту собачку, а?» Я поглядел на Роя с почтительным благоговением. За это время он подрос, налился силой, его шерсть уже не тусклая, лежала пышными золотыми волнами на спине и ребрах, покрытых тугими мышцами. На шее сверкал металлическими кнопками новенький ошейник, а на диво пушистый хвост мягко колыхал воздух. Передо мной был великолепнейший лабрадор-ретривер во всей своей красе. Тут он встал на задние лапы, передние положил мне на грудь и посмотрел мне прямо в глаза. И в его глазах я увидел ту же ласковую доверчивость, с какой они глядели на меня в гнусном темном сарае. «Миссис Донован», — сказал я негромко, — «это самая красивая собака во всем Йоркшире». И, зная, что ей хочется услышать, добавил, — «да, ваши укрепляющие порошки бесспорно творят чудеса. Что вы в них намешиваете?» «Секреты мои выведать вздумали». Она выпрямилась с кокетливой улыбкой. И действительно, давно уже она не была так близка к тому, чтобы ее звонко расцеловали. Пожалуй, можно сказать, что так для Роя началась вторая его жизнь. Год за годом я размышлял над благодетельным капризом судьбы, благодаря которому пес, проведший первый год жизни без ласки, никому не нужный, недоуменно глядя в неизменный вонючий сумрак, вдруг в мгновение ока перенесся в жизнь, полную света, движения, любви. Я был убежден, что с этой минуты Рою могла бы позавидовать любая, самая избалованная собака. Теперь он уже не пробавлялся редкими черствыми корками, а получал отличное мясо, галеты, мозговые кости и миску теплого молока на ночь. И развлечений у него тоже было вдосталь. Праздники на открытом воздухе, школьные и спортивные состязания, выселение, шествие. Среди зрителей обязательно присутствовал и он. Я с удовольствием замечал, что с годами миссис Донован ежедневно проходила даже больше миль, чем прежде. Расходы ее на подметки, должно быть, превышали всякое вероятие, но для Роя такой образ жизни был идеален. Долгая утренняя прогулка, возвращение домой, чтобы перекусить, и снова кружение по улицам. Впрочем, миссис Донован в своих обходах не ограничивалась только городком. На длинном лугу у реки были вкопаны скамьи, и туда люди приводили собак, чтобы дать им хорошенько набегаться. Миссис Донован частенько сиживала там на скамье, наблюдая, что происходит вокруг, и узнавая последние новости. Я нередко видел, как Рой величавым галопом носился по этому лугу в компании всевозможных собак и собачек, а когда останавливался отдохнуть, кто-нибудь обязательно принимался гладить его, похлопывать по спине или просто вслух восхищаться им. Ведь красота в нем сочеталась с большой симпатией к людям, а такое сочетание делало его совершенно неотразимым. Весь город знал, что его хозяйка обзавелась целым набором всяческих гребней, щеток и щеточек для ухода за его шерстью. Поговаривали даже, что среди них есть и особая зубная щетка. Такую возможность я не исключаю, но одно знаю твердо — подрезать когти ему не требовалось. При такой подвижной жизни они, конечно, стачивались именно так, как следовало. Не проиграла и миссис Донован. Круглые сутки рядом с ней был преданный друг и спутник. Главное же в том, что она всегда испытывала неодолимую потребность лечить и исцелять животных. И спасение Роя в некотором смысле явилось кульминацией ее чаяний, высочайшим торжеством, память о котором никогда не приедалась. Я убедился в этом много лет спустя, сидя у боковой линии во время крикетного матча, когда, обернувшись, увидел их. Старушку с рыскающими по сторонам глазами и Роя, благодушно взирающего на поле и, видимо, получающего живейшее удовольствие от всех перипетий игры. Когда матч кончился и зрители начали расходиться, я снова посмотрел на них. Рою было уже лет 12, и лишь один бог знал, какого возраста достигла миссис Донован, но крупный золотой пес трусил легкой свободной рысой, а его хозяйка, пожалуй, немного согнувшаяся и ссохшаяся, семенила за ним почти столь же легкой походкой. Заметив меня, она подошла ко мне, и я ощутил на запястье знакомое сильное пожатие. «Мистер Хэрриот!» — начала она, и темные цепкие глаза засияли той же жаркой гордостью, тем же неугасимым торжеством, что и много лет назад. «Мистер Хэрриот! Я ведь подлечила эту собачку!» «А?»